Сегодня я хотел поделиться с вами насчет такой темы, которую я назвал «Сильная личность». Сильная личность. Мы с вами все хотим достигнуть чего-то в Боге. Поэтому мы здесь и находимся. В эту церковь просто так никто не попадает. Если ты уже здесь сидишь, ты уже прошел через все сплетни, прошел через все плевки, и значит, ты точно что-то от Бога хочешь. Что-то ты мечтаешь получить от Бога, и тебе все равно, что люди говорят о тебе, обо мне, об этой церкви. То есть ты человек, который мечтает достичь чего-то в Боге. Вы знаете, родные, Бог доверяет свое дело людям, которые сильны. Он доверяет свое служение и души только тем, в которых он уверен, что эти люди завтра или через неделю не сделают что-то в своей жизни такое, что уничтожит и их, и тех, кто вокруг него. Бог хочет выработать в нас с вами сильный характер. Он хочет, чтобы мы с вами стали сильными людьми. Сегодня я поговорю насчет, у меня будет где-то 10 пунктов, я уверен, их намного больше, но 10 пунктов, насчет которых я хотел сегодня поговорить с вами. Человек, который обладает этими пунктами, то есть это та личность, которую Бог может использовать. Есть моменты в нашей жизни с вами, которые должны быть поправлены и исправлены. Иначе мы с вами только и будем всю жизнь смотреть на кого-то, кто стоит на сцене, или смотреть видеокассету, или там DVD смотреть, или слушать проповеди там на кассетах, на дисках, но никогда не достигнуть своего потенциала. Сразу скажу, что сильными людьми не рождаются. Вы все со мной? Сильными людьми становятся. Становятся только те, которые действительно хотят чего-то достичь в своей жизни. Вы знаете, в Америке призываются в армию все. И многие из молодежи хотят в армию. Это не такая армия, которая, как у нас с вами. Знаете, как которую мужчины, те, кто проходили, те, кто служили, были призваны в бывшем Советском Союзе. Вы знаете, что это за армия. Большинство из вас скажут, большинство людей скажут, что это 2 года потерянной жизни. Некоторые скажут, о, армия из меня мужика сделала. Слушай, с тебя и жена твоя мужика сделала. Поверьте, это все дело такое, что это люди, которые просто стесняются сказать, что армия это просто, знаете, как какое-то что-то гнилое в моей жизни. Некоторые, конечно, были извлечены какие-то уроки, но в основном, с кем я не разговаривал, они говорят, слушай, лучше бы я чем-то занялся полезным, чтобы только не в этой армии. В Америке очень интересная система построена. У них ничего не забирают, если взаем не дают чего-то другого. Аминь. То есть в армию идут добровольно. Призываются в армию только тогда, когда война пошла и уже нет выбора, и тогда они призывают в армию всех, которые более-менее возрастом подходят и здоровье позволяет. Но в основном здесь призываются в армию люди, которые хотят. Им дают ты или колледж бесплатно будем оплачивать твой. Или мы дадим тебе заем в банке сделать то-то и то-то. То есть есть разные вещи, которые люди хотят идти в армию. Но есть одно но у американцев. Одно но. Каждый из них должен провести несколько месяцев в буткемпе. Знаете, что такое буткемп? Кто знает, поднимите руку. Вот большинство знает. Для тех, кто не знает, объясню. Буткемп – это место подготовки, строжайшая дисциплина. Там над тобой, там даже перегибают палку, чтобы потом ты был солдат, ты не думал, хочешь ты подчиняться своему там, сержанту или хочешь ли поклоняться своему командиру, который в твоем войске. У тебя это уже автоматически выработано. То есть буткемп – это место строжайшей дисциплины. Там над тобой даже, там это место даже официально разрешают издеваться над людьми. Я видел передачу, где все снималось четко, и поэтому я говорю вам не из экспириенса, но из того, что я видел, как проводили буткемп. То есть многие, большинство людей, вошедшие в буткемп, потихонечку уходят оттуда. И остается только небольшая горстка людей, которые и призываются в армию. Родные мои, через буткемп, через вот это воспитание пройти могут только те, которые действительно хотят быть воином. которые действительно любят армию, которые действительно хотят пройти ее. Все люди, которые в армию пошли из-за денег, пошли из-за какой-то, может быть, славы, из-за того, что там тебе лычку повесят, звание дадут или что-то, это очень быстро отсеивается. Очень быстро. Потому что, когда люди смотрят, я получу лычку, получу маленькую там стипендию, получу там какие-то льготы, и они взвешивают, стоит ли вот это несколько месяцев вот этой муки. И там мука действительно, я вам серьезно говорю, большинство мужчин в здравом рассудке не проходят буткемп. Они говорят, слушай, и это добровольно, буткемп это место испытания, где они смотрят на тебя, и ты смотришь, хочешь ли ты остаться в армии. Вы все со мной, так? У Бога есть такой момент тоже. Когда мы с вами рождаемся, и мы говорим, Господь, мы хотим. Мы хотим достичь этого, мы хотим достичь того, мы хотим быть на сцене, или играть, или петь, и мы хотим, чтобы нас видели. Но потом в твою жизнь приходит так называемый буткемп. И многие из вас, многие из нас, из других людей, которых мы видим и знаем в округе, сдаются. Не потому, что они больше не хотят заниматься этим, или мечта у них ушла. Но у них цена этой мечты не позволяет им взять эту мечту. Они говорят, слушай, особенно музыканты, это вообще это особая категория людей. В основном те музыканты, которых я знаю, это люди с маленькой зарплатой. Те которые, музыканты, которые в основном работают, пашут, то я немного результатов вижу. Это нужно вообще от всего отсоединяться, от семьи, от всего, и тебе нужно полностью быть посвященным в музыку. В основном я вижу музыкантов, конечно, там есть разные нюансы, но я скажу, в основном есть разные повороты, всякое может быть, но в основном музыканты, которых я вижу, профессионалы, которые полностью отданные музыке, отданные Богу и хотят Ему служить, это люди, у которых зачастую не хватает даже на бензин. Это не говорит о том, что некоторые там, слушай, да брось ты это гнилое дело, иди на нормальную работу. Вон там, пожалуйста, там вот сейчас вот делают то, пожалуйста, там сейчас надо туда идти. Ну, человек, понимаешь, ну у него, он зачастую останется, может быть, голодным, но он сядет за свои клавиши, или возьмет свою гитару, или сядет за свой ударник. Я вам все время говорю, что есть цена, в любой вещи есть цена. И потом мы думаем, слушай, как он красиво, или как она красиво поет, или как он играет, как они красиво. Ты не знаешь, что стоит за этим. Вы все со мной? Я хочу вам объяснить такую, если вы видите меня, или команду, или кого-то служащего, или куда-то мы на конференцию с вами поехали, мы видим личность, мы видим плоды, но мы не видим ничего того. И зачастую, в основном, все музыканты, профессионалы, помазанники, они не хотят раскрывать свою боль, через которую они проходили и проходят сейчас, чтобы быть на этом месте. Сильная личность. Человек, который решил идти за Богом. Самое первое, о чем я хотел сейчас с вами поговорить? Самое первое. Сильный человек обладает номер один. Без этого все остальные пункты не имеют никакого значения. Кто пишет, можете записывать. Человек, который имеет огромную мечту, и ради этой мечты он отречется от всего, что мешает ему достичь этой мечты. Почему мы с вами видим, иногда, я вам серьезно говорю, я благодарю Бога за нашу группу прославления. Я вам серьезно говорю, за нашу команду. Потому что, ну, не судя никого, пару раз попал я на конференции. И я вам честно скажу. Я постоянно напрягаю свету, иногда музыкантам говорю, ребята, ну что вы, ну играйте нормально, профессионально, я вам даю свободу. Знаешь, к другим прихожу и думаю, Боже, я своих музыкантов никогда больше не буду бить и издеваться над ними. Они самые классные. Иногда, как придешь, как послушаешь, я вам серьезно говорю, те, кто, я более-менее, я не говорю, что я разбираюсь в музыке, более-менее хотя бы понимаю стили, понимаю, где режет, где не режет. Мне это очень нравится, я с самого детства любил музыку, слушал музыку, гармонию, все это. Музыкантам не довелось стать, но хотя бы понимаю это. И приходишь иногда, знаете, в другую какую-то конференцию попадаешь, или едешь куда-то на какой-то съезд, или там какие-то вещи происходят. И ты думаешь, Боже, как они вообще себя слушают когда-нибудь? Они когда-нибудь, вот возьми, запиши себя, и просто сначала, с самого начала, говорю, если ты хочешь знать, если ты крутой, ты думаешь, что ты крутой, и тебе, может быть, твоя мама сказала, что ты тоже крутой. Возьми кассету, запиши себя, что угодно, петь, проповедовать, что угодно, просто запиши себя, играть, запиши себя. Не пожалей, потрать деньги на какой-то маленький рекордер, запиши себя. И перед тем, как ты свою запись прослушаешь, поставь запись студийную, профессиональную. Вставляешь, минут 5 слушаешь, и потом вынимаешь и ставишь свой диск или свою кассету. И ты сразу поймешь, где ты находишься. Вы все со мной? Нам с вами нужно, во-первых, иметь правильную самооценку. Человек, который постоянно завышает свои способности, если ему кто-то подойдет и скажет, слушай, ты поешь, да, у тебя есть талант, но тут ты зарезал, тут ты, а кто ты такой, что мне вообще говорить? Я вообще не понимаю, ты вообще... И слабый человек, он никогда в свою сторону не примет обличение, никогда. Это слабость, это говорит о гордости. Он начнет обижаться, там разные вещи начнут происходить. Меня не хотят в этой церкви. Все, ухожу. Куда? Ты опять выползешь в следующей церкви, на очередную сцену, и опять какой-нибудь умный подойдет, и тебе скажет то же самое. Я даю гарантию. И мы с вами, ну, у нас есть мечта. Да, у тебя есть мечта. Но иногда у тебя нет мозгов. И иногда, когда у тебя есть мечта, это первая вещь, иметь мечту. Вторая вещь, которая в этом же пункте находится, слушай, прислушивайся к людям. Сильный человек, он может выслушать упрек в свою сторону. Он может четко подойти и сказать, слушай, или наоборот, даже не спрашивай, слушай, какие у меня проблемы. Если кто-то подойдет тебе и скажет, слушай, исправь здесь, или здесь ты немножко сделал так, или тут ты сказал что-то не то, или ты здесь спели совсем не в гармонию, здесь громко, здесь совсем тихо. Слушай, выслушай. Во-первых, этот человек тебе не враг. А если и враг, то он наоборот. Я вам честно говорю, враги в моей жизни сделали для меня больше, чем мои друзья. Еще раз повторю, большое-большое откровение. Враги в моей жизни сделали для меня больше, чем друзья. Потому что враги всегда ковыряют все в моей жизни. И знаете что? Да, они ковыряют иногда нехорошие вещи. Но иногда они выковыривают классные вещи. И я благодарю Бога, я их поправляю. Я вам серьезно говорю, что нам нужно иметь мечту и правильную самооценку. Иногда есть люди, которые с мечтой, но без крыши. Сюда смотрите, там ничего интересного нет. А? Гарантирую. Все самое интересное здесь. Люди, которые имеют огромную мечту, но имеют отвратительное отношение к другим людям. И иногда такие люди просто ломятся и ломятся. Люди, которые... Я видел людей, которые не умеют петь. Они пытаются всем доказать, как они красиво поют. И все говорят, слушай, и у них всегда есть какая-то, знаете, отмазка. Слушай, у меня сегодня с голосом что-то не то. Слушай, ну спой. Слушай, это у меня... У меня тут здесь не то, там не то, здесь. Понимаете, знаете, пословица есть, плохому танцору что-то мешает. Аминь. Я не буду вдаваться в подробности, те, кто знают, знают. Я вам говорю, что когда нам плохо, когда нам хорошо, мы с вами имеем мечту. Мечта не должна превысить твой здравый рассудок. Мечта не должна перевысить, она не должна извратить твое мышление и понимание правильное о том, что происходит. Правильная самооценка. Второе. Человек, который уплатит любую цену и переступит через любые слабости, чтобы достигнуть своей цели. Человек, который уплатит любую цену. Любая цена, это значит иногда быть обличаемым теми, кто даже не знает того, что знаешь ты. Зачастую, и у меня и до сих пор это в жизни есть, зачастую подходят люди, которые как бы выросли на тебе, да, как бы ты помог им подняться, и эти люди говорят что-то в твою жизнь, И здесь-то ты и проверяешься, правильно ли твое сердце. Можешь ли ты принять обличение? Это есть цена. Иногда нам кажется, о, цена – это там пожертвовать это. Или цена – это сидеть целыми днями и учиться петь, учиться играть. Или писать темы, писать какие-то вещи, что-то. А иногда, родные мои, это даже не цена. Иногда цена – просто выслушать какую-то девочку, которая пришла тебе и в глаза сказала все. И нас... Как она, соплячка, может это говорить в моей жизни? Да я Господь. Кто ты? И мы с вами, нам с вами нужно понять, что цена, она заключается не только... Знаете, я очень много говорю о цене, потому что это очень важно в жизни каждого из нас. Но сейчас я говорю о цене, которую многие не замечают. Кто-то подошел, обличил, сказал тебе правду в глаза. И некоторые люди, знаешь, что делают? Только человек, у одного есть конкретно, есть мечта, и его не сломишь ничем. Две обочины есть. Одного не сломишь ни с чем, он не дружит со своей головой, он просто ломится, и все, вы меня неправильно понимаете, вы вообще ничего в музыке не понимаете, вообще не разбираетесь, все, не хочу я в этой церкви, я пошел в другую церковь, где меня будут понимать. Пошел в другую церковь, когда спрашиваешь его, обычно, знаете что, самое смешное, что почему-то я, наша церковь почему-то оказывается в основном у многих людей последней остановкой. И поэтому я у людей узнаю все предыдущее, где они были, что с ними делали. И обычно здесь последняя остановка, и ты, когда начинаешь говорить человеку те же самые вещи, он обижаться начинает. Слушай, а что ты мне говоришь? А я думал или думала, что здесь состояться можно. Мне сказали, что здесь всем дают возможность. Я говорю, да, всем дают возможность состояться тем, которые призваны, чтобы быть на этом месте. Иногда люди обижаются, фыркают. Знаете, очень смешно. Третье записывайте. Сильный человек не идет на компромисс с дьяволом, миром и религией. Сильный человек не идет на компромисс с дьяволом, с миром и религией. Очень часто, когда твой талант будет выходить, когда Бог будет делать из тебя сильного человека, очень часто в твою жизнь придут три вещи конкретные, которые приходили в мою жизнь и приходят по сей день. Постоянно мне кто-то звонит, кто-то говорит, кто-то сплетничает, кто-то берет мои темы, вырезает кусочки моих мыслей, составляет в одну и пишет кляузы, распространяют по другим церквям, распространяют везде. И мне потом говорят, слушай, ты там против того, ты там против этого, ты там против этого. Иногда даже своя собственная проповедь в руки попадет, ты думаешь, кто это проповедует? Серьезно, кто-то так навырезал качественно. Ты даже не думаешь, ничего себе, ну ребята работают, если бы они так для Царства Божьего вырезали. И я вам серьезно говорю, что очень часто в вашу жизнь придет конкретное столкновение с теми людьми, которым ты не нравишься. Номер один, сразу тебе скажут, что о тебе думают твои родственнички. Сразу. Потому что ты таким не был, они этого не хотят, они тебя таким не видят. И поэтому они хотят, чтобы ты вернулся, откуда ты не спал, и все будет нормально. Люди захотят обязательно сделать из тебя что-то, что им кажется. А я просто кричу и молюсь. Я говорю, Господи, сделай из меня, из команды, из всех из нас что-то оригинальное, чего мы еще никогда не видели. Аминь. Чего мы еще никогда не слышали. Я говорю, Боже, дай помазание, которое люди не переживали. Сделай что-то в нашей жизни, чего мы не видели никогда. Я не хочу повторять чью-то жизнь. Я не хочу опять иметь очередную сходку, очередную церковь. Я говорю, Господи, какой смысл иметь, зачем иметь очередную церковь, если она ничем не отличается? Она ничем не отличается от другой. Пусть лучше будут три церкви, лучше пусть сойдутся в одну и будет уже одна, большая, чем три, но маленькая. Но нет, наше мышление не такое. Мы все думаем, что мы кому-то что-то доказать можем. потом против тебя выйдет религия. Если ты человек конкретный в своем выборе, ты конкретный в своей жизни, ты хочешь чего-то достичь большого, против тебя конкретно выйдет дух религии. О, это может быть все вокруг тебя. Это может быть, тебя недопоймут там, тебе скажут, не играй так, не проповедуй так. Здесь вот ты выражаешься не так. Есть вещи, я хочу, чтобы вы провели четко, видели черту между ними. Есть вещи, есть люди, которые друзья, которые приходят к тебе и обличают тебя, и говорят, слушай, здесь не так, здесь не так. Но вот если ты эти вещи поправишь, то у тебя будет лучше. Есть люди, которые вообще приходят к тебе и говорят, что ты вообще не туда пошел, у тебя все не так, и ты движешься не туда. Конкретно мы с вами должны захотеть стать сильными людьми. Потом мир. Разные-разные вещи в нашей жизни с вами приходят. Мирские вообще, когда мы с вами устраиваемся на работу, если это работа, на которой ты работаешь, посещаешь ее, она хорошая работа, ты получаешь хороший заработок, но она конкретно не сходится с Богом и с тем, что ты делаешь, я просто умоляю вас поменять эту работу. Потому что ты идешь просто на компромисс с миром. То есть ради того, чем ты занимаешься, и мы думаем, что Бог как-то, знаете, переждет, что-то пройдет в воздухе, и вот Бог вот как-то согласится, и я буду оставаться на своей работе, или я буду иметь этих же самых друзей. Родные мои, это все имеет огромное значение. Это все цена. Человек сильный, он не идет на компромисс. О, родные мои, я вам просто говорю сейчас, ты скажешь, а есть ли такие люди? Я скажу, есть, родные, но их очень мало. Их очень мало. Сильных людей, любимые мои, я вам честно скажу, очень мало. Я вам просто сейчас хочу сказать, что если ты хочешь быть этим человеком, если ты хочешь быть этим мужчиной или этой женщиной, то есть конкретные вещи, на которые Бог смотрит. Компромиссы. Мы с вами уже насчет этих вещей говорили, темы есть. Четвертое. Человек, которому все равно, что о нем подумают, и который умеет переступать через все плевки, сплетни, упреки и неудачи. О, родные мои, я вам серьезно скажу, что против тебя выйдет еще один момент в твоем личном буткемпе, когда против тебя выйдет все. Будет момент в твоей жизни, и Бог это сделает, когда никто тебя понимать не будет. Бог это делает только для одной единственной цели. О, как хорошо, когда нас кто-то поддерживает, мы чувствуем себя уверенными. Но Бог, когда будет проводить тебя, меня, Он нас всех проводит через жизнь, Он сделает так, что в один прекрасный момент останешься только ты, если ты действительно призван к чему-то великому. Останешься ты со своей большой идеей. И вот тогда Бог просто смотрит, способен ли ты выстоять именно со своей идеей? Или эта идея просто тебе пришла? Опять же я вам говорю, что те люди, которые имеют просто, почему многие, знаете, некоторые ломанулись в служение и потом потихонечку, как листва, опали. Потому что они столкнулись не со служением. Служение всем нравится, энкаунтеры всем нравятся, молиться за исцеление больных, изгонять бесов, всем нравится. Но ты сталкиваешься с ценой. Ой, цена, думаешь, Боже, ну почему такая цена? Да потому что ты добываешь сейчас самое ценное в глазах Божьих. Знаете, что это? Души. И иногда мы думаем, почему, когда я вот стану тем-то или инженером, или доктором, противостояние небольшое совсем. Тебе нужно отучить уроки, заплатить деньги. Но когда я хочу быть в служении, как будто все вокруг меня встает против. Потому что ты зашел в служение, которое имеет плод, самый важный плод на земле. Это спасение душ. Люди, которым все равно, что о них думают, который умеет переступать через все плевки, сплетни и упреки. Еще один момент скажу. Есть вещь, которая останавливает большинство помазанников. Это неудача. Еще раз скажу. Есть вещь, которое я в своей жизни вижу, останавливает многих служителей и помазанников, когда он попадает в неудачу. Неудача – это то, что остановило большинство помазанников, величайших музыкантов, которые должны были стать великими музыкантами. Простая неудача. Нам зачастую кажется, что вот сейчас мы возьмемся, и все будет классно, все будет гладко. Все мои планы, которые я построил, будут именно так. А вы заметили такую одну интересную вещь в своей жизни? Какие бы планы ты ни строил в своей жизни, как бы ты четко ни планировал, никогда не идет по твоему запланированному плану. Вы все со мной? Никогда! По какому-то странному закону никогда не получается так, как я запланировал. Почему? О, неудача, родные мои. Через неудачу проходят многие люди. И только очень немногие выстаивают. Если у тебя действительно внутри есть этот двигатель, эта мечта, которая не дает тебе останавливаться. Да, у тебя будут ошибки. И у тех людей, которые мечтают о большом, у них будут большие ошибки. Те люди, которые не мечтают ни о чем, я вам говорю, всегда я лично различаю христиан на две категории – делатели и наблюдатели. Люди, которые всю жизнь, они наблюдали там, потом перешли туда, наблюдают, тут наблюдают, они всегда наблюдают. Их жизнь следит за жизнями других людей. Это есть, мне честно сказать, кажется, что это самое жалкое существование на земле. Когда все, что ты делаешь, это читаешь газеты, сплетничаешь по телефону, узнаешь, кто там упал, где там что-то прошло. Понимаешь, для меня это, честно сказать, очень тяжело. Я молюсь, чтобы Бог освобождал людей от этих вещей. Человек, который научился переступать через неудачи, достигнет великих вещей. Родные мои, неудача. Неудача сламливает большинство бизнесменов. Маленькая неудача. Когда я смотрел интервью, я не помню имена этих больших бизнесменов, которые держат сейчас огромные корпорации, самые большие корпорации в мире. Они живут в разных штатах, и у них брали интервью. Где-то я видел недавно по Discovery, по какому-то каналу я видел, именно спрашивали, и мне очень нравятся вот такие вещи, когда человек, когда через что-то прошел, он что-то говорит. Иногда неверующие люди, знаете, в своих простых словах дают мне больше откровений, чем глупые христиане. Серьезно. И поэтому, я когда слушал этих людей, и один за одним они говорили, что в каждый из них, а хотя бы один раз в своей жизни был банкротом, терял все имущество. Некоторые из них теряли свои семьи. Я скажу, что это неправильно, это все неверующие, это все не христианство, это мы в этом. Но я вам говорю, что люди достигли огромных результатов, переступая через неудачи. В твоей жизни будет обрыв, будет неудача. И смотря на эту неудачу, Бог смотрит на тебя и смотрит, что ты будешь делать сейчас. Зачастую Он сделает в твоей жизни так, что ты попадешь в неудачу. Помните народ израильский? Я не хочу сейчас открывать, мало времени, много о чем говорить. Народ израильский, взяли ковчег и пошли. И говорят, вот, когда с нами ковчег, мы победим. Пошли они в ковчег, бедные там, по-моему, это аммонитяне были или филистимляне, я не помню кто, ну какие-то яни, знаете, там все, какие-то яни. И когда они пошли, и они начали кричать, те бедные испугались и начали прятаться, это Бог их идет, который уничтожил весь Египет и их богов, посрамил, все, это страшный Бог. Но потом они говорили, слушайте, мужайтесь, мы пойдем и будем сражаться, умереть так умереть, но рабами им не будем. И эти какие-то яни пошли войной на наших израильтяне, окей? И что получилось? Они уничтожили армию, забрали ковчег, и пошло посрамление. Но самое интересное, что потом восстал другой человек, другой пророк, и он сказал, мы не будем так делать. Мы не будем им подчиняться. Он опять собирает армию, и опять они предстают перед Богом, и они идут, и они отвоевывают все. Эти яни сами этот бедный ковчег им отдали, потому что их там бедных всякими наростами покрыло, их там, короче, проблемы начались у них большие. О чем я говорю? Я говорю о том, что они опять и опять шли до тех пор, пока они не победили. Родные мои, то, что дается нам в Старом Завете, это как просто прообразы нашей с вами жизни. Мы с вами не сражаемся на поле, не бегаем с мечами, с луками, не орем, понимаете? То есть мы с вами, но у нас в жизни та же самая война ведется у каждого из нас, только на поле, которого никто из нас не видит. Только я вижу мое поле, и ты знаешь свое поле. И вот здесь Бог проверяет тебя. В простых вещах. Сломишься ли ты или пойдешь? Иногда просто думаешь: Господи, почему такое напряжение? Почему все на тебя сходится? Что Бог знает, ты идешь на войну. И дьявол все, что он хочет делать, он хочет уничтожить тебя. Человек, который научился проходить через неудачи, достигнет многих вещей. Неудача – это как фильтр, который отфильтровывает всех несерьезных помазанников. Неудача – это фильтр, который отфильтровывает всех, которые не должны быть там. Некоторые люди говорят: почему? Я этого не делал. Это делает Господь. Дальше. Сильный человек не замечает негодных людей, они всегда будут вокруг него. Вокруг тебя всегда будут люди, которых ты не хочешь. Они всегда будут поза спиной твоей говорить, они будут говорить: с ним Бога нет. А зачем его слушать? Не идите туда, не слушайте его. И смотрите, когда Бог избрал Саула, в своем начале Саул был честный человек. Саул был сильный человек. Но Саул не прошел свои тесты. Вы все со мной? В самом начале Бог избрал Саула, он помазал его, он пророчествовал в сонме пророков. Он был помазан Богом, он не был самозванцем. Просто израильтяне выпросили немножко чуть-чуть раньше то, что Бог им хотел дать в лице Давида. И смотрите, 1 Царств, 10 глава, 24 по 27 стих. 1 Царств, 10 глава, с 24 по 27 стих. Смотрите, что здесь происходит. Только Бог избирает Саула. Самуил, пророк, он помазывает Саула, он благословляет его. И смотрите, что происходит здесь. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да живет царь. И изложил Самуил народу права царства и написал в книгу и положил перед Господом и отпустил весь народ, каждого в свой дом. Также и Саул пошел в дом свой, слушайте внимательно, в Гиву, и пошли с ним храбрые люди, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили ему: ему ли спасать нас, и презрели его. И не понесли ему даров, но он не замечал того. Самое интересное, что Саул как бы не замечал того, он не обращал внимания на людей. И потом, когда они победили, вы помните, да? Они сказали, другие, которые были вокруг него, говорят: кто поносил Саула? Там победа была, придите, мы побьем их. Саул говорит: не прикасайтесь к ним. Но потом Саул не прошел тест, и он начал гоняться за Давидом, чтобы уничтожить его. Мы сейчас коснемся этой маленькой части. Не замечай негодных людей вокруг тебя. Они будут, ты будешь их слышать. У тебя очень часто будут на телефоне месседжи от этих людей, записочки, кто-то тебе что-то передал. Одна там женщина сказала, или ты знаешь, вот тот брат сказал, ты знаешь, вот в той церкви говорили, вот там на совещании насчет тебя говорили. Делай вид, что ты никого не слышишь и никого не знаешь. У тебя есть одна единственная цель, которую ты должен достигнуть. Сильный человек не боится трудностей и не боится угроз войны. Слушайте очень внимательно. Он слеп и не видит трудностей. Это очень интересный момент. Этот момент только присущ настоящим помазанникам. Знаете почему? Потому что, когда приходит угроза войны и приходит конкретное давление в твою жизнь, здесь люди, которые призваны Богом, они смотрят на ситуацию глазами Божьими. В то же самое время, как все простые люди, которые находятся на стороне Бога, они видят ситуацию своими глазами. И вот в этом моменте очень, очень интересное место есть. Сильный человек не боится трудностей и не боится угроз войны. Он слеп и не видит никаких трудностей вокруг себя. Самое интересное, что Бог делает тебя слепым для всего, что вокруг тебя. Ты сверхъестественно не замечаешь трудностей. Некоторые люди смотрят на тебя и говорят, как можно это делать? Но я вам скажу, Бог как будто какую-то пелену ложит на твои глаза, на твою жизнь, и ты не видишь ничего и не слышишь никого. Ты слеп и глух для всех, которые пытаются остановить тебя, и ты делаешь свою миссию на этой земле. И смотрите дальше. Первое царство, 17 глава, 45 по 47 стих. Вы эту историю знаете? Вы знаете, что я без Давида не могу ни в какой проповеди, поэтому вот вам еще один. А? Да. Первое царство, 17 глава, 45 по 47 стих. Давид и филистимлянин, помните? В своем здравом уме. Мы с вами привыкли. О, Давид, филистимлянин, родные мои, эта история одна единственная в Библии, и она не имеет себе больше повторения. Она не имеет повторения, она единственная, когда стоит войско, тысячи и тысяч. Эта история, она удивляет меня постоянно и будет удивлять до конца моей жизни. Я люблю эту историю. И в то время, когда все видят опасность ситуации, маленький простой мальчик Давид абсолютно слеп для всего. Абсолютно глухой для всего. Очень часто, я хочу, чтобы вы меня поняли, очень часто Бог тебе говорит, возьми эту землю, или купи эту вещь, или вокруг чего-то ты проезжаешь, Бог тебе говорит, ты должен иметь это. И у тебя какая-то сверхъестественная тяга есть к этому. У тебя нет возможностей, у тебя нет никаких финансов, у тебя нет ничего. Но внутри ты говоришь, я возьму это. И по какой-то странной причине все сходится так, что ты получаешь эту вещь. Бог делает тебя слепым. Другие люди вокруг ходят тебе и говорят, да ты что, с ума сошел? Ты знаешь, под что ты себя подставляешь? Ты знаешь, под какую опасность ты себя подставляешь? Но сильный человек, он не способен этого замечать. Он слеп. И смотрите, 1 Царств, 17 глава, 45 по 47 стих. Давид отвечал филистимлянину, ты идешь на меня с мечом и копьем и щитом. А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильских, которое ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа. И он предаст вас в руки наши. Маленький, 15-16 лет парень, делает такое заявление, которое царь не мог сделать. Но знаете что, родные мои? Именно этого маленького мальчика, в нем был дух царя. Вы слышите меня? Он уже был давным-давно помазан. И он еще не дорос ростом, но все из его пор сочилось. Царство. Сочилось, знаете, просто величие. И этот человек, этот маленький человек, родные мои, ну смотрите на это заявление. Ну представь, стоит филистимское войско, огромный великан стоит, которому не было сравнения ни с чем и ни с кем. И смотрите заявление Давида. Смотрите. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя. Он не говорит, Господь предаст тебя в руки наши, и мы вам всем покажем. Он говорит, я тебя убью. Он ни за кого не отвечает, только за себя, родные мои, такую смелость и такую наглость дать только может Господь. Я вам серьезно говорю? Представь, маленький шкет прибегает на войну. Представь, стоит войско, например, американцев и войско, например, там... Какое угодно возьми, да, ну с кем они там, с Ираком сейчас воюют, да, ты смотришь, и выбегает какой-то пацан, который не имеет ни тренировки, ни одежды, вообще, с какой-то палкой, в каких-то шортах, он вообще, и он говорит, я вас всех сейчас порву. Можете представить реакцию Голиафа, реакцию Саула. И я их совсем не сужу, я вам серьезно говорю. Вы представляете, да, картина в вашей голове есть, да? У меня, когда я говорю, у меня всегда картины в голове. Я хочу нарисовать в вашей голове картину. Маленький хлопец, наглый, принес пиццу и говорит, что тут происходит. Они говорят, тут хотят наши войска побить. Кто? Он? Да он. Сейчас я с ним разберусь. Выбегают на поле и говорят, сейчас я вас всех замочу и всех вас птицам отдам. Картина вообще была очень-очень смешная. И смотрите дальше. И самое интересное, что он все говорил всерьез. Но все смеялись, все. Войско Саула смеялось, братья с него смеялись. 100% с него смеялся Голиаф, и все то войско вообще имело фан. Они, наверное, самые классные места заняли, сделали попкорн, сели и говорят, сейчас будут рвать мальчонку. Понимаешь? Они все, понимаешь, и ни у кого не было даже маленького даже подозрения, что с этим маленьким мальчиком в шортах с палкой Господь. Что он действительно убьет всех, до кого доберется. Головы всем поотрубует и всех птицам небесным отдаст. Он, понимаете, он совсем шутки не шутил, и они потом поняли. Я думаю, когда камешек влупил Голиафу, и когда Голиаф лег, и когда он его же Голиафа мечом отрубил ему голову, я думаю, знаете, что его слова заимели смысл тогда. Вы все со мной? Раньше выбегают, да я вас всех сейчас, да я вам всем, с палкой какой-то все. А тут бак с головой стоит, все, о-о. Можете себе представить, у них сразу пришла вера, у всех. У всех филистимлян, у всех пришла просто вера. И они просто все, что можно было, ноги мои ноги и вперед. Все, что надо было делать израильтянам, просто догонять их и добивать, и забирать все, что они имели там. Я вам честно говорю, я люблю эту историю. Я постоянно ее рассказываю по-разному, но я ее очень люблю. И смотрите. Еще раз прочитаю вам наглость Давида. Она меня просто удивляет. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою». Смотри, стоит такой маленький мальчик. Тыкает своим пальцем. Понимаешь, он его шалбаном сознание даст, и он сознание потеряет. Понимаешь? И он стоит на него еще на полный серьез. Я бы хотел бы увидеть глаза Голиафа. Я бы хотел бы увидеть его глаза, как он это все смотрел. «Предаст тебя Господь в руку мою, и я тебя убью. И сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска». Видишь, первое было «я сниму с тебя голову твою». А второе, знаете, почему все рванули? Потому что второе он сказал, смотрите, где ты? «Сниму с тебя голову твою, и второе, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным». И он сразу, и они сразу, так, голова слетела, что следующее? Следующее мы. Текаем, ребята. Понимаешь, вера пришла, полная вера, полная, они исповедовать стали правильные вещи. Смотри, трупы войска филистимского, и отдам трупы птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Господь в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. И я просто удивляюсь, этот человек, я вам честно говорю, родные мои, когда мы с вами научимся, когда в твою жизнь придет момент, я вам серьезно говорю, просто молитесь об этом моменте. У каждого из вас, у меня, у вас, каждого из вас будет в жизни момент, когда ты будешь стоять, будет стоять войско. И тебе придется сделать такой стейтмент. Вокруг тебя не будет никого. И здесь проверяешься ты. Бог уже дал тебе все, что можно. Бог уже наградил тебя. Бог уже наделил тебя. И Он хочет увидеть, способен ли ты принять. Голиаф это был маленький тест в жизни Давида. Маленький тест. Еще один момент вам скажу. Что некоторые люди боятся за свое служение. Вот вдруг кто-то его заберет. Или вдруг кто-то вот, может быть, я пропущу мое время. Родные мои, если твое время придет, все внутри тебя будет говорить, это твое время. Все внутри тебя будет кипеть и говорить, Господь, это мое время. Войско, как я уже говорил, будет стоять 40 дней. Будут стоять эти тысячи и ждать одного маленького мальчика. Или одну женщину, или одного парня. Потому что это твоя война. Это все Бог собрал ради тебя одного, чтобы показать тебе, кто есть ты, и проверить тебя, кто есть ты. Давид выстоял свой экзамен. Шестое. Или седьмое, или восьмое, я не знаю. Сильный человек не мстит и не превозносится, когда достигает своей цели. Знаете, что я больше всего замечаю? Мы все такие смиренные. Мы всех любим, всех прощаем. До одного момента, когда достигаем своего служения. И потом, я ж тебе говорил. Что я вам говорил? И начинается, знаете, и начинается мщение. Сколько я видел людей, которые достигали своего... Слава Богу, что я хоть здесь этого не вижу. Не дай Господь, если кто-то начнет, достигнет какой-то позиции и начнет махать там пальцем и доказывать чему-то кому-то. Вот, наконец-то я служитель. Вот сейчас я вам всем покажу и докажу. Родные мои, Бог сделал тебя служителем не для того, чтобы ты шел в свою старую церковь и всем махал пальцем и доказывал, кто ты здесь и кто... как не давали тебе там состояться, и вот как тебе дали здесь состояться. Честно сказать, Бог снимет с тебя погоны, если ты будешь этим заниматься. Бог снимет с тебя только по одной причине. Потому что Бог никогда не позволяет мести. Месть – это строго, строго Его компетенция. Вы все со мной? Только Он имеет право мстить. Написано «отступись». Дай Богу. Он отомстит, Он заступится, Он сделает. Мы с вами не имеем никакого права. Сильный человек не мстит и не превозносится, когда достигает своей цели. Смотрите, опять мне нравится Давид. Мы немножко идем дальше. Я просто настолько влюблен в этого человека. Его никто не видел, его никто не знал. И он все равно сохранял свою честь. Он все равно имел сердце царское и все тесты, которые приходили в жизнь Давида, он исполнил, он состоялся. И смотрите, 1 Царств, 26 глава. 1 Царств, 26 глава, 7 по 10 стих. 1 Царств, 26, 7 по 10. «И пришел Давид с овессою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его». Авенир же и народ лежал вокруг него. Родные мои, послушайте меня внимательно. Бог создаст такую ситуацию, что Бог поднимет тебя до очень большого уровня. И потом Он введет тебя к твоим врагам. Люди, которые ненавидели тебя. Люди, которые не верили в тебя. Люди, которые гонялись за тобой, чтобы уничтожить. Бог даже поставит копье у головы этих людей. Он сделает искушение, как вам сказать, наоборот, не искушение, испытание таким интересным. Тебе захочется пронзить этого человека. Все, вся ситуация, вот только возьми и сделай, и все. И он больше не пикнет. Но Бог будет смотреть на твое сердце, родные. Он будет смотреть на твое сердце. Я уверен, что если бы Давид это сделал, он бы никогда царем не стал. И смотрите. Еще раз прочитаю. 1 Царств, 26 глава, 7 по 10 стих. «И пришел Давид с овессою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ его лежат вокруг него. Овесса сказал Давиду, предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Овессе, не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. И сказал Давид, жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же, да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. Родные мои, Давид не имел жизнь мстителя. Хотя Бог два раза Бог проверял его, и он проводил ее два раза через одну и ту же историю. Натыкался Давид на Саула, и он два раза не прикоснулся к нему. И Бог действительно убедился в том, что этот человек, человек чести. Мщение, родные мои. Ух. Я вам честно говорю, некоторые из вас думают, О, да я никому не мстил бы, вот если бы Господь меня поднял бы. Родные мои, вы даже не знаете, сколько людей бы, сразу, когда Бог поднимает тебя, сколько людей начало бы ковырять тебя и говорить, а кто ты такой? Родные мои, пока мы с вами сидим, честно сказать, все сидят и все сидят. Как только ты начинаешь делать шаг в сторону, как только ты начинаешь подниматься, вы увидите, как все в вашей жизни начнет разделяться. Вы сразу четко увидите врагов, четко увидите друзей, конкретно увидите, что происходит в вашей личной жизни. Пока мы сидим, конечно, ничего не шевелится. Но вам скажу, некоторые люди говорят, о, я никогда мстить не буду. О, родные мои, вы даже не знаете, какое это чувство, когда ты был никем. Годами люди топтали тебя, плевали на тебя. Люди уничтожали все, что ты делал. Делали специально, сплетали сплетни, специально, чтобы нагнать тебя, догнать тебя, чтобы уничтожить тебя. Все, что ты делаешь, разрушить. Они хотят, они мечтают об этом, они делают это их занятие. И потом, когда Бог поднимает тебя, и ты встречаешься с этими людьми, и ты видишь их опущенные глаза, ты видишь, что они в своей жизни не достигли ничего. И знаете, как иногда хочется? Взять копье у изголовья и догнать этого брата. Я вам серьезно говорю. Просто сказать ему, ну что, родной, состоялся. Получилось. И это, знаете, это бы ранило всю жизнь его. В этот момент ты просто обнимаешь его. Знаете, сколько на наших энкаунтерах я вижу мужчин и женщин, которые проходят, которые ненавидели меня и делали сплетни всю грязь. Но на энкаунтерах они приходят, обнимают меня и говорят, прости меня. Я уничтожал то, что через много лет вытащило меня из ада. Родные мои, и это для меня намного лучше, чем я вонзю, знаете, просто этого человека, вонзю в него копье, знаете, просто и уничтожил его, и сказал, слушай, кто ты такой, чтобы мне тут говорить? Но я знаю, что Бог допускал специально этих людей. Они же делают меня и тебя сильнее. Они же заставляют тебя сильнее молиться. Враги заставляют тебя ночью не спать и поститься, и кричать до Бога. Именно они заставляют тебя собирать каждую каплю силы в тебе и подниматься на войну опять. Именно враги. Это не делают друзья. И поэтому я Богу благодарен за каждого из моих врагов. Если мы там встретимся, я их лично отблагодарю. Серьезно? Потому что я знаю, сейчас я только вижу, что они раньше, они делали ситуацию для меня, по которой я шел. И Давид, знаете, пишет, межи мои прошли по прекрасным местам. Знаете, что такое межа? Граница. Другими словами, когда ему ставили везде ограду, когда ставили везде ему каменные стены, это было не то, что они ему не давали пройти, а наоборот, они прокладывали ему путь к Богу. И он говорит, межи мои прошли по прекрасным местам. Я только туда хотел, а здесь враги, бах, и поставили мне стену. Я только хотел туда, и здесь поставили стену. И я иду по меже. Я четко иду по нарисованному пути. И даже не догадываюсь, что этот путь нарисовал для меня Иисус Христос. Человек, который не мстит. О, родные мои, месть — это такая вещь. У тебя слюнки будут течь. О, я вам честно говорю, у меня были моменты в жизни, когда я так был этим искушаем. Ох, мне так было хотелось. Ну иди сюда, иди сюда. Сейчас мы с тобой поговорим. Кто меня знает раньше, знает, о чем я говорю. И так тебе, ты смотришь, этот человек раньше ничего не клеится. Мы со Света одни, все нас бросили. Они звонят, месседжи оставят. Ну что, получилось? Ну что, уехали? И потом он приходит и видит меня, жену в служении, видит детей, видит служение, видит успех, видит то. А я прихожу, знаешь, и смотрю, он разведенный. Детей у него забрали. Он пьет. Я думаю, Боже, если я ему еще дам... И знаете, и такое искушение прям просится. Я вам честно говорю, оно аж просится подойти ему и сказать, ну что, родной, и я знаю, что я этим убью его. И в этот момент наворачивается другое, подойди к нему, обними его и просто начни молиться за него, чтобы пришло восстановление. О, родные мои, как нам? И я вам честно говорю, когда Бог будет поднимать вас, вы начнете видеть все эти ситуации вокруг себя. И это будут очередные экзамены в вашей жизни. Седьмой. сильный человек не имеет ничего общего с нечестивцами. Зачастую у нас друзья, и друзья, с которыми мы не должны с вами иметь ничего общего. И слабый человек никогда не может сказать этому человеку: слушай, я не буду больше вот ходить сюда. Я не буду больше играть с вами, вы занимаетесь не теми вещами. Я не хочу быть в этой группе, которая поет, и я знаю, чем вы занимаетесь. Я не хочу быть среди этих людей, потому что я знаю, что они здесь одни, а там совсем другие. И вот именно этих людей я называю нечестивцами, именно люди, которые живут двойной жизнью, и ты сообщаешься с ними. О, родные мои, они потянут вас на дно, вы увидите. В один очень прекрасный момент, они, когда что-то получится, они скажут: слушай, это наш друг. Это он наш друг. И поэтому моя жена знает меня. Например, я, как вам сказать, знаете, некоторые вот часто люди, вот тут я не знаю, вот все алкоголики меня спрашивают: ты пьешь? Нет. Я не пью. И даже когда прихожу в гости, мы сделали со Светой закон, сухой закон в моей жизни. Я никогда, никогда в своей жизни не прикасаюсь к спиртному, только во время вечери. Никогда. Потому что я этим могу просто уничтожить дело Божье. И все, которые знают меня, они всегда прячут подальше, потому что они знают, что у меня в моей жизни это конкретно. И я не буду, знаете, иногда, знаешь, приходишь к хорошим друзьям. К хорошим друзьям. И, знаете, у одних людей, мне как пастору, может, некоторые чувствуют, например, свободно насчет этого. Нет проблем, знаешь, я не хочу трогать чью-то жизнь. Я только могу тронуть свою. И, знаете, задают вопросы: а ты, ну, чуть-чуть там для аппетита. Я просто знаю мою слабость. Я знаю, что если я выпью для аппетита, потом у меня аппетит еще больше будет. Потом у меня, знаете, ящик будет для аппетита. И я знаю мой аппетит. И поэтому, когда Бог меня освободил от этого аппетита, я назад не пойду. Некоторых людей с этим нет проблем. Я никого в это деле не притесняю, но я говорю, что это мое дело. И если я какую-то семью иду, то я строго говорю, иногда, знаете, люди хорошие, иногда просто берут и уже даже без твоего спроса, просто, знаете, в рюмочку просто налили совсем чуть-чуть. Ну, что там, знаешь, и знаешь, как и дьявол всегда говорит: ну, что тебе, ну, представь, сейчас ты откажешься. И представь, ну, людям, ну, как это назад в бутылку наливать? Не классно, да? Я ж-то все понимаю. Я вырос, знаете, на улице. Я знаю, что такое, когда тебе наливают, когда ты не хочешь, и там, может быть, и ты меня не уважаешь пойти за этим. Понимаешь? Ты что, меня не уважаешь? Ну, ладно. О чем я говорю? И знаешь, знаешь что? Приходится говорить. Мы просим прощения, но мы этого не делаем. Нигде, никогда. И я рискую потерять друзей своих ради того, что я сделал в своей жизни законом. Потому что я говорю, я общаюсь с разными людьми. Для некоторых людей алкоголь не имеет никакого значения. Он что выпьет сегодня, что он не выпьет месяц, ему абсолютно все равно. Но у некоторых это есть зависимость. Вы все со мной? И как только кто-то узнает, что пастор выпил чуть-чуть для аппетита, он скажет: ух, ничего себе, у меня тоже аппетит должен быть. И тот человек, у которого с этим была проблема, он не выпьет чуть-чуть. Ну как, он сначала выпьет чуть-чуть для аппетита. И потом все, потом ты его не остановишь. И поэтому, родные мои, в нашей жизни мы сами должны проложить межи, границы. И я только один момент рассказал. Есть вещи, которые я и моя жена, мы поставили законом в своей жизни. Просто сказали: этого мы не делаем, с этими мы не общаемся, и в этих мероприятиях мы не участвуем. Потому что как только, не дай Господь, просочится какой-то момент, и я уничтожу жизнь слабого брата. Вы все понимаете теперь, что такое соблазн? Соблазн — это не то, что твоя жена не носит платок, и она соблазняет мою жену. Чего? А я спрашиваю: брат, а твоя жена что, соблазнилась? Да, страшно соблазнилась. Я говорю: что она, сняла платок? Нет. Я говорю: ты вообще знаешь, что такое слово соблазн в словаре? Соблазн – это заставить или повлиять на человека, чтобы он сделал то же. Вы все со мной? Соблазнить – это значит, если я пью, он соблазнился, и он взял, упился полностью. Это значит, что если кто-то увидел мою жену там без покрывала, без ничего, то пол церкви покрывала снял. Вот это я пол церкви соблазнил. Понимаете? Нет, они еще потуже затягивают. Никакого это соблазна нет, это просто чушь. Просто религиозная чушь. Понимаете? Сильный человек ничего общего не имеет с нечестивцами. Псалом 1, с 1 по 3 стих. Псалом 1, с 1 по 3 стих. Этот стих Давид писал, будучи еще очень-очень молодым. Те люди, которые разбирают Писание, они сказали, что этот псалом был написан Давидом задолго до того, как он даже был помазан в цари. Не то, что когда уже стал царем. Он был еще очень молодым парнем. И смотрите, что пишет Давид. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Родные мои, я вам скажу, очень часто в нашей жизни будет очень плохо порвать с твоими старыми друзьями. Знаете почему? Потому что это больно нам. Этот человек ничего плохого тебе не делал, и он делает то, что он и делал раньше. Слушай, ну как это, я отойду, и я вот все, я перестану. Родные мои, я вам серьезно говорю, я видел множество людей, продолжаю видеть, которые, когда не рвут свои отношения со старыми друзьями, очень скоро они будут на том же уровне, где их друзья. Я вам просто говорю, это закон, это не то, что я сильный, я пойду. Родные мои, я боюсь этих вещей. Я не говорю, что я сильный никогда. Я говорю, я молю Бога, чтобы стоять и не упасть. Я молю Бога. Никто из вас пусть не будет говорить, а что, меня эта водка больше не соблазнит, меня это вино не возьмет никогда. О, родные мои, вы не были в ситуации, в которой ты не можешь отвертеться. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Восьмое. Сильный человек умеет прощать. В нем нет обиды. Он контролирует своими эмоциями, а не эмоции им. На него можно плюнуть, оскорбить, но он встанет, отряхнется и пойдет дальше. Еще раз. Сильный человек умеет прощать. В нем нет обиды. Родные мои, я вам скажу, обида — это такая зараза, которая уничтожает семьи. Мне там не сказали. Меня не пригласили. Как это? Свадьба, мои родственники. Меня не пригласили. И мы там, я вас тоже не приглашу. Поехали на кемп, и меня не взяли. Можете себе представить? А я думал, ты мне друг. А он потом подходит, слушай, сори, забыли. Вы еще забыли. Вы забыли меня? Ну да. Ой, все, и зарождается что-то. Я вам скажу сразу, обида — это вторая сторона гордости. Потому что обижаются только те, которые имеют «я» и имеют гордость. Когда твое «я» очень маленькое, обижать некого. Некого обижать. Кого, меня не пригласили? Вот ты думаешь, а меня-то нету. Ну, ничего, не пригласили. Меня нет, я мертвая. Я не пригласили кого, я нет. Не при... Ну, в следующий раз пригласят. Да я благодарю Бога, что меня не приглашают честно. Везде ходить надо. Просто благодари Бога, что тебя забыли, слава Богу. Растянись на диване, почитай книжку какую-нибудь. Серьезно, и благодари Бога, скажи, Господь, дай им всем амнезию, когда меня где-то свадьбы какие-то, чтобы мне просто сидеть и дома читать и отдыхать. Я серьезно говорю, научитесь наслаждаться временем один на один с Богом. Возьмите что-то классное, почитайте, пообщайтесь со своей семьей и поблагодарите Бога, что вас забыли. И все. Обида, ох, это обида. Обида, она рушит, сколько людей уходит, знаешь, сколько всего из-за обиды. Обида, она уничтожает отношения, обида, она уничтожает все. И зарождается этот комок внутри, в глаза смотреть не можешь. позвонить, все, я с этим человеком ничего общего иметь не хочу, все, никогда больше, никогда, никогда кресты на всем ставишь. Это обида. Обида у сильного человека, родные мои, у сильной личности обиды не существует. Потому что гордость раздавлена. Потому что гордость раздавлена тебе. Ну и что, что не привел, ну и что, что не сделали. Ну и слава Богу, ну и куда я денусь, и умру что ли? Что, последняя свадьба на планете Земли что ли? Еще пригласил. Девятое записывайте. Еще две, и мы заканчиваем. Сильные люди решают проблемы, а слабые создают их. Сильные люди решают проблемы, а слабые создают их. Я вам честно говорю, я четко знаю в моей команде, кто сильный, а кто слабый. Как только я говорю, ребята, произошла такая-то вещь, и сразу я вижу сильных людей, которые встают и говорят, так, что надо, когда, завтра, хорошо, я еду, сколько надо, все, купим, все, будет сделано. Фу, с меня все сошло. Говорю, спасибо тебе, Господь, за сильных людей вокруг меня. А другие, наоборот, приезжают и говорят, ты знаешь, что случилось? Да что же мы теперь будем делать? Ты знаешь, что там происходит? И он сидит, раздувает этот шарик, раздувает этот шарик. Родные мои, сильные люди решают проблемы, а слабые создают их. Они просто их создают ни с чего. Просто решил, выкатил что-то, придумал что-то, и вот тебе. А сильный человек пришел, пробил это все и сказал, я даже не вижу, в чем ты, что, о чем ты говоришь. Что тебе там, что надо, все подвезем. Что тебе надо сделать, сделаем. Куда надо подъехать, туда, хорошо, когда? Понимаете, то есть сильный человек, он моментально все решает, и вокруг сильных людей приятно находиться. И еще раз, последнее, десятое. Сильный человек нуждается в сильных друзьях вокруг него. Родные мои, никто в одиночку никогда не победит. Никто в одиночку никогда не состоится. И поэтому я молю просто Бога, чтобы вокруг меня, вокруг тебя были люди, которые будут держать тебя. Некоторые говорят, так да, мне, вы мне вообще ничто, я сам, да я это, да я то. Родные мои, вы никогда не достигнете ничего. Молите Бога, чтобы Бог дал вам сильных друзей. Помните Давида? У него было его 600. Помните, да? 600 человек, которые были вокруг него. Самые сильные люди, самые отважные люди. Вокруг Давида были сильные. И потом, помните, вокруг Давида из этих 600 было 30. Помните, кто читал об этих 30? О, родные мои, эти 30, они стоили огромной армии. Вы все со мной? Огромной армии. Написано, один подошел в 800 человек одной рукой. Другой там барса разорвал, третий там. И я читаю про этих людей, думаю, ничего себе. Вот это дают, ребята. И это была команда Давида. И я вам честно говорю, что Давид был слабее, чем они. Вы все со мной? Некоторые люди, знаете, только сильный человек позволит людям сильнее его состояться вокруг него. Вы все со мной? Вокруг Давида были люди сильнее, чем он. Только сильный человек позволит сильнее людям состояться вокруг него. Слабый человек наоборот. О, родные мои, меня выгоняли ни с одной, ни с двух церквей. Как только я выхожу на проповедь. Ну, сейчас брат Андрей скажет нам темку про что-нибудь. И я выхожу, начинаю говорить мою темку. Сегодня я вообще спокойный, я отдыхаю, у меня vacation сегодня. Поэтому вы, может, привыкли, что я там. Я сегодня на отдыхе. Окей? Спокойно, тихо, 10 пунктов. Хорошо? Но обычно знаете меня, да? Я такой вырываю, а если я в гостях, то вообще хавайся. Я... Боже, да? И у меня какое-то вот львиное какое-то такое достоинство сходит на меня, и я там рву, потому что знаю, что никто не мои, и отвечать будет пастор. Я быстренько чу и ходу, знаешь? И все, а он там разбирается, что, как, знаешь? И... Поэтому, когда я в гостях, я смелый. Аминь. И это... И забыл, о чем я хотел говорить. Молитесь за мою память. Да. Вышел я на проповедь. Я честно, я забыл. А, да. О, спасибо, слушаете, значит, да? Молодцы. Да, и человек, да, и я просто вырываю, знаете, в своем таком пылу, и начинаю, я только до середины даже не дохожу. Дедушка сразу понял, что ему хана. У него есть два выбора. Или меня сейчас выгнать и провозгласить каким-то нехорошим, или проповедовать еще круче, чем я. Он понял, что второе у него не получится. Если он признает меня правильным, то придется делать то, о чем я проповедую. И обычно все люди: о, братик, сори. Вы понимаете, братик и сестрички, он молодой, он не знает ничего, мы его попросим больше к нам не приходить. Спасибо, брат, за проповедь. Прямо на середине меня останавливают, поэтому я сейчас по гостям не езжу. Пытаюсь не ездить, только по тем, которые действительно знают, кто я. Я им сразу даю мои диски, самые хорошие. Сразу говорю: послушайте меня, очень часто ко мне назад не перезванивают. И я знаю, что, слава Богу, понимаешь, и некоторые люди, да, приходят и говорят: слушай, попроведу нас в церкви. Я говорю: во-первых, я не люблю гонять по церкви в церковь, а я люблю свою церковь. И во-вторых, сначала послушайте меня, а потом приглашайте. Когда я им даю мои проповеди, они слушают, тишина потом. Тишина, намного. И потом я их не вижу и не слышу больше никогда. Амин. Сильный человек нуждается в сильных друзьях вокруг себя. И этот пастор, который боится, что вокруг него станут сильнее его, и он собирает всех людей глупее себя. Родные мои, и самое интересное, что эта команда его, он пытается с ними что-то потом сделать. Он собирает всех слабее, глупее, люди, которые поддакивают, люди, которые спят на служении у него, знаешь, потому что он знает, что они точно противоречить не будут, потому что они не помнят, о чем пастор проповедовал. Он просто все служение дрыхнул. И все. Все тихо и спокойно. Он потом спрашивает: ты за? Ага. Конечно, он за. Зачем ты его разбудил так рано? Гидеон и его 300. Помните? Гидеон сам в поле не воин. Гидеон и его 300. И можно, знаете, и дальше двигаться. И Иисус и его 12. Даниил и 3 человека вокруг него. Помните? Сидрах, Месах и Авдинаг. Люди, и когда мы смотрим одного за другим помазанником, вокруг каждого человека стояли люди еще сильнее зачастую, чем он сам. Еще сильнее, еще мощнее люди стояли. И, родные мои, ты станешь сильным только тогда, когда ты позволишь людям сильнее тебя стать вокруг тебя и учить тебя, помогать тебе. И зачастую у этих людей будет получаться даже лучше, чем у тебя. И тебе придется смириться с этим. Аллилуйя. Сегодня очень спокойно, тихо закончу.